Мы вновь обратимся к Священному Писанию. Тема проповеди, она определяется в стихе, который я прочитаю. Послание Иакова, 1 глава, 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Без всякого недостатка. Сегодня размышляем о недостатках, которые есть, присутствуют, которые присутствуют в человеке, может присутствовать в церкви, недостаток. Вот здесь друзья сегодня пришли послушать Слово Господне, имея тоже определенный недостаток слуха. Их еще называют слабослышащие, то есть недостаток. Дети сидят, возраст небольшой, тоже есть определенный недостаток. Недостаток терпения. Мы, взрослые, сидим, и, может быть, у нас, слушая проповедь, есть тоже недостаток. Недостаток понимания слов, которые произносятся с кафедры. Есть еще более важные недостатки в жизни. Когда мы читаем из Матфея 25 главы, Христос рассказывает притчу о мудрых и неразумных девах, которые вышли навстречу жениху. И эта притча свидетельствует о том, что у одних случился недостаток. Недостаток масла в запасе. Каков итог? Двери закрылись, и они не вошли. Это отражает, притча отражает духовное состояние человека, у которого есть недостаток духовный или недостаток благодати Духа Святого. Почему? Потому что в той притче отражается, отражается смысл и причина, идет речь о том, что, как им было сказано, пойдите лучше и купите себе. То есть, чем они были заняты и каков образ жизни их был? Забота более о земном, о временном, нежели о вечном, о горнем. Как апостол Павел говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Случился недостаток. В жизни Христа, когда Он ходил, за Ним следовали толпы людей. Среди них были ученики, среди них были те, которые желали следовать за Ним. И подошел один богатый юноша, это записано в Евангелии от Луки, 18 главе, и тоже пожелал прийти ко Христу. И он даже больше того говорит, что заповеди он соблюл от юности своей. Что еще недостает мне? У него тоже был недостаток. Он это ощущал, и он спрашивает Христа, что еще недостает? То есть, каков мой недостаток? Господь ему объясняет и говорит, имеешь большое имение, пойди раздай нищим. Приходи и следуй со мною. И написано, что этот юноша богатый отошел с печалью. У него был недостаток. Богатства много, а недостаток каков? Что он возлюбил? На чем основывал свою жизнь? И это земное. Господь ниже говорит, трудно богатому войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Кто же может спастись? Кто же может спастись? Недостаток. Еще один пример Святого Писания приведу. Это в книге Судей написано в Ветхом Завете в 16 главе о Самсоне. У него тоже был определенный недостаток. Тогда, когда Бог даровал милость, и родился этот муж Божий, он фарисей, посвященный Богу, Господь даровал благословение через этого человека народу Израиля, но у него был недостаток. Он те силы, которые Бог ему даровал, употребил на свое, на личное. И случилось так в его жизни, что он подружился, или по-другому скажем, соединился с одной женщиной, Далида, и открыл ей сердце свое. В чем причина его успеха, в чем причина его силы? Потому что он посвященный Богу, он Назарей Божий. Склонил голову на ее колено, и она, взяв ножницы, удалила волосы с головы его. А он не знал. Самсон, филистимляне идут на тебя. Он встал и думал, как прежде, пойду и сражусь, и одержу победу. Но не знал, что Господь оставил его. В чем этот недостаток? Здесь что ему недоставало? Недоставало самого главного. Это точного послушания Богу. Это упование на Бога, это отделенность, это святость, это исполнение заповедей Божьих. Он возлюбил свое. Когда мы читаем об Иисусе Христе, Он, имея силу, как мы сегодня уже слышали, что имея власть над легионами ангелов, Он, имея силу небес, для Себя лично Он ничего не сделал. Даже тогда, когда дьявол искушал Его в пустыне, и Он 40 дней и 40 ночей постился, напоследок взалкал, Он говорит: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Не только лично для Себя, чтобы утолить голод, но чтобы иметь эту способность давать всем нуждающимся. И Он сказал, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Буду читать из послания Филиппийцам, 2 глава, с 14 стиха по 18. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертвой служения веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о всем самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне». Текст, который записан в 17 стихе, не совсем удобовразумительный. Он не совсем поддается сразу анализу какому-либо. Поэтому еще раз прочитаем. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей». Иными словами, они, имея веру, совершали служение и жертвенно жили пред Богом. И Он говорит, что «я соделываюсь жертвою за вашу жертву и за ваше служение». Как это понять? Можно выразить таким словом: масло масляное. Или библейское: благодать на благодать. Оно более похоже. А что именно? Апостол Павел себя положил в жертву. Он соделывается жертвою за жертву и служение веры их. И об этом радуется, и говорит: «Вы сорадуетесь мне». Что это значит? Та церковь совершала служение, и мы находим, что она имела. Это церковь в Филиппах. Мы знаем, как она была основана, эта церковь, через гонения, через страдания, которые Павел претерпел в этой церкви, тогда, когда его побили палками и посадили в темницу, его и силу. Мы знаем, что в этом городе Филиппы там обратился темничный страж, и там образовалась церковь, и семья или дом темничного стража, они уверовали, приняли крещение. То есть начало было такое, начало через страдания. И здесь новый апостол Павел напоминает, что «я соделываю жертву за вашу жертву и служение». Как будто бы чего-то недостает этой церкви в служении Богу. А что именно? Может быть, необходимо было апостолу Павлу положить себя на жертвенник, чтобы их служение было более ярко выражено? Может быть и так. Как некогда апостол Павел говорит в послании Галатам, что «я снова в муках рождения, чтобы отобразился в вас Христос». Они некогда, приняв Иисуса Христа, идя за Ним в вере, они ослабели в этой вере, в этом хождении. Они где-то отступили назад в шествии за Христом. И ему снова и снова нужно было в переживаниях обращаться к этим церквам для того, чтобы они встали на путь истины. «Я соделываюсь жертвою». Когда мы читаем с этого же послания, 1 главы, с 12 стиха, он говорит, апостол Павел: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Слово Божие благовествовало церковь, проповедовало, а в полной мере, а на таком уровне, который Бог желал от нее видеть, находим нет. И необходимо было Богу заключить апостола Павла в темницу с тем, чтобы церковь возревновала о служении проповеди Евангелия. И даже ниже все-таки прочитаю, когда он говорит: «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Церковь, призванная нести Слово Божие, где-то в этом служении ослабела, где-то и недоставало немного, был недостаток. И необходимо было Павлу возбудить их дух, дух ревности в благовестии чем? Тем, что он отдал себя в жертву. «Я соделываюсь жертвою». И мы находим, что это послужило большему успеху благовествования. В этом же послании, во 2 главе, 30 стихом, мы читаем такое слово. Речь идет о Епафродите, брат и сотрудник, и сподвижник апостола Павла, и он был из их церкви, и он говорит о том, что «примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Церковь, апостол Павел, церковь Филиппах. Какие же услуги или недостаток услуг? В то время мы находим, что он, апостол Павел, был призван Богом на служение, совершал миссионерское служение, проповедуя Евангелие спасения всем народам среди языческих стран и по городам, и весям проходя, и мы находим о том, что он нуждался. Даже тогда, когда он прибыл в город Коринф, и этот город был, ну, не из бедных, жители этого города не из бедных, и те, которые обратились к Богу, также не из бедных, но он там ничего не имел для себя. То есть содержание на его жизнь, с одной стороны, он сам своими руками совершал служение, то есть зарабатывал себе на хлеб, а с другой стороны, мы читаем о том, что другие церкви помогали в этом материальном служении. И здесь он, обращаясь к филиппийцам, говорит о том, что этот муж Божий Эпафродит был близок к смерти, подвергая опасности жизнь свою, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Так оно бывает тогда, когда церковь, может быть, где-то недостаточно заботится о тех тружениках на Ниве Божьей, о тех тружениках в деле Божьем, и которые, отвергая все свое и земное, посвящают жизнь свою на служение Богу и спасение других душ, где-то церковь, может быть, не замечает. И этот недостаток восполняется. Кем восполняется? Вот теми, о которых сказано, как и в частности о Епафродите, написано «брат, сотрудник, сподвижник, посланник, служитель». Мы находим, так оно и есть. Еще один небольшой пример в рассуждении. Вот на прошедшей неделе, беседуя с одной сестрой, обратила внимание на то, что желание ее где-то, может быть, ну, уклониться от того пути, которым предлагает ей Бог идти. Встать на более легкий путь служения Богу. И я ей говорю, а как ты считаешь, Бог лучше знает, как мы слышали сегодня первое слово, что Бог все дает нам во благо, а не на зло, чтобы даровать нам будущность и надежду. Он лучше нам предлагает путь, или мы можем лучше выбрать для себя? Он предлагает лучшие. А почему же ты уклоняешься от этого пути? И говорю, если на этом пути скорбь тебя постигает, и ты не желаешь пройти этим путем, то будет недостаток в жизни твоей, и ты сама пойдешь другим путем, где скорбей будет гораздо больше. И во много раз может быть больше. Так оно бывает. Тогда, когда мы уклоняемся, думая, что здесь что-то для нас недостает, для нашей плоти, для нашего блага, и избирая себе лучшие, мы можем ошибиться, потому что Бог восполняет недостаток, если Он ведет нас этим путем. Но если мы пошли другим путем сами, и сами его избрали, и у нас случится недостаток, то в нашей жизни кто поможет нам? Мы вновь обратим взор свой к небу и скажем, Господи, у нас недостаток, и можем получить укор. Отойдите от меня, все делающие беззаконие. Делающий беззаконие, то есть делающий по своему произволу, а не по моей воле. Еще текст Писания прочитаем. Послание к Колоссянам из 1 главы, с 24 и 25 стиха. Апостол Павел пишет, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенным мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Как бы недостаточно скорбей Христа за Церковь. И вот этот недостаток восполняет Он. Как здесь понять? Неужели Христос недостаточно страдал? Нет, не так. Значит, где-то мы недопонимаем эту мысль. А что именно? Он говорит, «Я восполняю». В страданиях моих за вас восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых. Мы знаем, когда апостол Павел благовествовал, проповедовал слово, как это слово принималось. Церковь образовывалась, церковь росла. Общины поместные укреплялись в благодати Божией. Но что для этого нужно было? Христос положил основание. Он открыл дверь спасения. Через Его смерть и воскресение жизнь. жизнь верующим. Но если смотреть, то христианин в этом пути ослабевает. И необходимо кому-то положить себя на жертвенник, отдать себя в жертву ради этих душ неутвержденных, дабы утвердить их. И он говорит, что я восполняю, вот в этих страданиях восполняю недостаток скорбей Христовых за церковь. А как восполняю? Самые простые примеры можно сегодня сказать, и мы будем как-то утешены этим. Мы идем посетить больного. Мы жертвуем чем-либо, несомненно. Как минимум временем. Но еще нам нужно пойти и нести слово утешения. Значит, мы жертвуем и тем, что где-то свое время отрываем на то, чтобы нам углубиться в Священное Писание. Другая сторона. Посещаем, как правило, не с пустыми руками, хотя бы апельсин купим. Мы жертвуем, заплатив за этот апельсин. То есть в этом смысле получается, я чем-либо пожертвовал ради того, чтобы эта душа немощная, больная, сегодня находящаяся, она могла укрепиться в вере. Для того, чтобы укрепить церковь, мы находим апостол Павел, он много жертвовал. Не только он, но те, которые с ними. А что именно и как именно? Ну тогда, когда он проповедовал в странах Галатии и в некоторых городах Икония, Листра, Дерви, мы находим, что там случилось. В одном из городов возмутились, он ушел в следующий город, и в городе Листре его побили камнями. И даже, посчитая его мертвым, тащили за город и бросили там. Он жертвовал. Жертвовал собою. Если мы будем читать послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, в 11 главе, как он о себе свидетельствует. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение». Ночь и день пробыл по глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, в наготе. Он о себе свидетельствует. Разве это не жертва? Разве это не восполнение недостатка служения народа Божия? К чему это говорю сегодня, братья и сестры, те, которые уже уверовали в Христа? На каждого из нас Бог возложил определенные не только право быть детьми Божьими, не только право наследовать благословение, не только право войти в жизнь вечную, но также Он нас наделил и переживаниями о спасении людей, переживаниями о молитвах, переживаниями в проповеди Евангелия, переживаниями благовествования для детей наших, в переживаниях и дальше, и дальше, и дальше. А если мы в этом не усердствуем, будет ли совершаться дело Господне? Несомненно. Как некогда было сказано Есфире о том, что если не ты, то спасение Бог для народа своего даст с другой стороны, но ты и дом отца твоего погибнете. То есть определенное дело Божие будет совершаться, независимо от того, желаем мы или не желаем. Если мы не пожелаем, Господь найдет те души, Господь найдет тех жертвенных, которые будут совершать это служение. Небольшой пример скажу. На одном из палаточных благовестий мне пришлось беседовать с одной семьей. Муж, жена, они люди неверующие, о Боге мало слышали, Писание, Библию вообще не читали. У них семья, если на сегодня я не ошибаюсь, кажется, было 4 детей. И, ну, помню времена 90-е, лихие 90-е, что было. И они говорят, ну как же так? Мы взрослые, сознательные люди, мы не пьяницы, у нас 4 детей, и нам на сегодня их кормить нечем. Но почему тогда Бог дал вот это, что у нас 4? Как мне было их утешить? Я говорю, а вот среди ваших родственников есть ли еще многодетные семьи? В близком окружении нет. А поскольку детей у них? У кого-то 1, самое большее 2, в одной семье было 3. Я говорю, а как вы думаете, если бы вот это количество детей, которые у вас есть, суммарное количество, разделить в среднем на семью, вам было бы легче? Несомненно. А почему так получилось, вы родили, а они нет? Потому что есть у Бога определенное число. Есть определенное число, которое должно родиться на этой земле. И это число родится, оно будет таковым. Независимо от того, желают или не желают, оно будет таковым, но эта доля падает на тех, которые ходят в страхе Божьем. И поэтому в некоторых семьях 10 и 15 и более. Почему так? Даже некоторые верующие несколько недопонимают и говорят, ну как же, в Писании мы читаем и находим мало многодетных семей. А на сегодня среди верующих много. Но посмотрите, в то время народ, живущий даже без Бога, он боялся убивать своих детей. А на сегодня? Поэтому нашим семьям приходится быть жертвою в восполнении недостатка тех, кто желает идти более легким путем. Недостаток. Насколько он отразится в нашей жизни? По-разному. Но при этом Господь говорит слова утешения, которые также записаны в послании к Коринфянам. Мы это можем прочитать. 15 глава 1 послания к Коринфянам, с 57 стиха и ниже. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Зная, что труд ваш нечетен пред Господом. И еще одну мысль, вернее, стих этой же мысли, которую сегодня мы уже слышали, написано. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Поэтому Господь да благословит каждого из нас, чтобы у нас не было недостатка, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, как пишет апостол Иаков. И последнее в книге Откровения, в 3 главе мы находим «Ангелу Ладикийской церкви напиши». Что же там происходило? Там тоже был определенный недостаток и была чрезмерность. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не холоден и не горяч, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Чрезмерность своего «я», самомнение о себе, своего положения, своей будущности, твердость своей веры. На чем она основывалась? На своем понимании. А Господь говорит, что у тебя есть недостаток и серьезный, и очень серьезный, и Он говорит об этом. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, дабы тебе обогатиться». «Белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Не буду растолковывать это местописание, оставлю его для наших размышлений. Хочу сказать о том, что да благословит нас Бог заботиться о душе нашей, чтобы у нас не было недостатка, а чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, и в день пришествия Господа за церковью, или нашего отшествия от земли, чтобы нам, встретив Его, услышать: «Хорошо, верный и добрый раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина моего». Мы помолимся с Богу с благодарением. Аминь. Just the wisdom of God.